Глава 20. Драконы вернулись. Звенящая тишина на мостике Коршуна казалась почти осязаемой. Словно воздух сгустился от напряжения, готового разорваться в любой момент. Монотонный гул систем корабля, обычно незаметный, теперь звучал как пульс крейсера. Взгляды экипажа устремлены на главный обзорный экран, где в хаотичной бездне пояса разрушения среди искаженных звезд и магических вихрей медленно скользила одинокая яхта. Ее корпус, испещренный следами эфирных бурь, казался крошечной искрой в бесконечной тьме. Возвращение Ирины, Леи и Верочки ждали с замиранием сердца. Миссия не смертельно опасная, но ответственная. Они выпустили в космос тысячи черных драконов, древних хранителей, чья мощь могла переломить ход войны в этой магической вселенной. Но успех пока хрупкий, словно тонкий лед, и каждый на мостике чувствовал, как один неверный шаг может все разрушить. Воздух пропитался тревогой и ожиданием, звенел от напряжения. Наконец яхта вернулась и, совершив ряд маневров, вошла в транспортный ангар. Силовое поле за ней с шипением сомкнулось, отрезая холодный мрак космоса. Люк открылся, и по трапу спустились герои недавних событий. Экипаж зааплодировал и радостно встречал героинь. Ирина подняла руку, призывая к тишине. Рядом с ней присел золотой дракон размером с кенгуру. У Верочки и Леи драконы сидели на плечах, размером с сокола. Как только радостный шум улегся, она заговорила. «Друзья, мы это сделали, все получилось. Спасибо вам всем и спасибо нашим друзьям-драконам!» Те рыкнули в ответ, сверкнув чешуей. Ангар взорвался хаотичными возгласами радости. Экипаж встречал своих героев. Вопросы сыпались со всех сторон, смешиваясь с нервным смехом и вздохами облегчения. Как только радость первой встречи улеглась, Артамонов заговорил, голос дрожал от смеси облегчения и тревоги. «Как драконы? Не было проблем?» «Ты знаешь, нет, шероховатости были, но Зар помог их преодолеть. В общем, все прошло лучше, чем ожидалось. Кулмида стал вожаком стаи черных драконов и заверил, что мы всегда можем рассчитывать на их поддержку». Ирина погладила по голове дракона. «Пора в рубку. Надо действовать дальше. Еще ничего не закончено». Дежурная смена находилась на своих местах. Офицеры заняли свои посты. Цесол колдовал над панелью управления. Увидев входящих, повернул голову и, не отрываясь от работы, проговорил. «Приветствую вас, командующая, и поздравляю с блестяще выполненной операцией. Крейсер в порядке, все системы работают в заданных режимах. Какие будут приказания?» «Спасибо, Цесол. Действительно, расслабляться рано. Капитан, где сейчас находится флот Цен-Минеи?» Ник, оторвавшись от планшета с данными, ответил четко по-военному. «Флот королевы, вернее его остатки, на подлете к Раване. Около 10 часов до выхода на орбиту планеты». «Тогда увеличьте скорость. Мы прибудем первыми и будем готовы к переговорам. Посмотрим, чем ответит королева и как обоснует перенос переговоров. Ведем себя, как ни в чем не бывало. Готовимся к встрече с королевой». «Слушаюсь», — отчеканил Ник, отдал команду, и крейсер начал быстро увеличивать скорость, сокращая расстояние до цели. Лея опустилась в кресло у командного пульта и плавно пододвинула к себе чашку с чаем. Лицо, обычно сияющее магической уверенностью, оставалось бледным, с темными тенями под глазами. Пальцы невольно коснулись диадемы, пульсирующей слабым светом, словно артефакт пытался поддержать ее. Она бросила мысленный взгляд в магическую пустоту Вселенной. Сразу почувствовала волны колоссального магического сдвига, вызванного возвращением драконов, которые расходились подобно кругам по воде. И вот и королева Цанминея, конечно. Она не могла не заметить такого магического сдвига. Ее аура ясно об этом говорила. «Друзья, Цанминея почувствовала магический сдвиг», — сообщила Лея спокойно. «Ее корона связана с родником реальности, а родник только что получил мощнейший магический импульс. Она не понимает, что произошло, но магия уже шепчет ей о переменах, и этот шепот ее пугает. Но скоро она все узнает. Шила в мешке не утаишь».